Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Блудный сын». Старший брат, услышавший от слуги, что его меньший брат возвратился домой, и отец в честь его устроил пир, старший сын пришел в негодование. Прочитаю об этом. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование, и призвал одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и не преступил повеления твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о этом надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Луки 15, 25, 32. Старший брат осердился и не хотел даже войти в дом, чтобы приветствоваться со своим возвратившимся младшим братом. А ведь он смотрел и думал правильно, так, как думают и смотрят люди, то есть на грехи и ошибки своего брата, расточившего все имение свое. Любящий же отец, который мог любить даже своего блудного сына, расточившего свое имение. Но в своей любви он не смотрел на материальные потери и грехи сына, а смотрел на его душу, называя его мертвым, а теперь ожившим через свое покаяние и осознание своей вины, в которой он исповедовался перед отцом. В этой трогательной евангельской притче о блудном сыне Господь Иисус указывал на совершенную любовь своего отца к падшему человеку-грешнику, который кается в своих преступлениях и приходит за прощением к Богу Небесному Отцу, чтобы Он простил его грехи и дал ему спасение и жизнь вечную во имя своего Сына, отданного Богом на Голгофу, чтобы спасти всякого приходящего к Богу, который приходит через кровь и заслуги Божьего Сына. Когда блудный сын, согласно евангельскому выражению, пришел в себя, то это уже означало, что он повернулся к дому отца. Но осознавший всю свою виновность, греховность и нищету, он знает, что этого еще недостаточно, чтобы вернуться в дом своего отца. В этом решении не только должен участвовать его ум и его сердце, но его воля, и потому он говорит, «Встану и пойду к отцу моему». И он встал и пошел. Что же влекло блудного сына в отчий дом? Первое – его память, воспоминание о доме отца, в котором он родился, вырос и жил. Он припоминает многие счастливые моменты из прошлой своей жизни, которые навсегда запечатлелись в его уме, и они никогда не могут быть забытыми. Он припоминает тишину и уют дома и довольство во всем необходимом. Он припоминает любовное обхождение отца, говоривши своим сыновьям о самых главных жизненных принципах и их ценностях, которых им следует держаться, чтобы быть счастливыми и успешными в своей жизни. Возможно, по мнению младшего сына, такие устарелые взгляды, где уделяется место для молитв, для Бога, и было той причиной, почему он возмутился против всего, чему учил его отец, и потом ушел, думая, что он лучше поруководит своей жизнью. Второе. Страх перед будущностью. Пьяный угар у блудного сына прошел. Все богатство, которое дал ему отец, уже было промотано. А на экране его отрезвившегося сознания тем ярче выплывает страшный и неподкупный вопрос. К чему же я пришел? Какое же мое будущее? Он осматривал свои изорванные рубища, как будто бы он их видит их только впервые. На свои босые, грязные, со следами ушибов и ран ноги, на свое стадо пасущихся свиней, которые на своем природном языке, очевидно, между собой о чем-то разговаривали, или же кусались и спорили между собою за каждый кустик лучшей травы, или же тревоживший их вопрос, накормят ли их еще вечером рожками. Неужели это есть сон или страшная действительность? Задавал он самому себе. Это страшный вопрос. Неужели все мои радужные надежды привели меня и исполнились в том, что я становлюсь пастухом свиней? Он припомнил, что всякий благочестивый еврей не называет свиней их настоящим именем, а называет их «этая вещь». А теперь он, сын богатого и знатного отца, чтобы не умереть с голода, стал пастухом этих вещей. Третье. Страх перед своей нищетою. Неужели сбывается то, что мне говорил отец, и что бы он сказал теперь, увидя меня в таком унизительном положении? Или же мои друзья, с которыми мы мечтали в молодости о своем будущем? Неужели я прохожу через такую страшную деградацию? Правда, он еще не умер с голода, но сознавал, что он, если не остепенится и будет продолжать дальше идти таким путем, то он умрет, то есть разменяет свои идеалы, свои надежды, свою жизнь на мелочи. И продолжая идти по такому пути, он станет лжецом, обманщиком, воришкой, а потом убийцей и криминалистом, не брезгая ничем для достижения своей цели. Ведь это логический вывод и последствия такого пути. Самоуничтожение для себя самих, таких блудных сыновей и дочерей. Четвертое. Страх перед смертью. Что же привело его к такому плачевному состоянию? Это его гордость, его бунт и непонимание всего того доброго, о чем говорил ему отец. Это его грех, которым он пренебрегал добрыми советами своего отца, думая о нем, что он умнее его. И все эти воспоминания о доме, страх перед будущностью, страх перед своей нищетою и страх перед смертью, и все вместе взятое заставляет блудного сына решиться и сказать: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу, я согрешил против неба, то есть Бога, и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Такова была покаятельная молитва блудного сына. Никто из людей здесь, на земле, не слышал этой покаятельной молитве блудного сына, но ее слышали Бог и ангелы на небесах и радовались спасением еще одного грешника. Можно думать, что отец не переставал молиться о судьбе своего блудного сына, о котором сказал отец: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Возвратившись к отцу, блудный сын не только осознал свое положение, не только произнес эти знаменательные слова, но привел их в исполнение, встал и пошел. И в этом тоже существовал большой контраст. Блудный сын думал, чтобы быть у отца лишь слугою, и не был уверен, примет ли его отец в число своих наемников. Но отец еще издалека увидел своего сына и побежал ему навстречу, пал ему на шею и целовал его, как будто бы не замечая даже рубеж своего сына. Ведь отца уже для блудного сына была приготовлена лучшая одежда, откормленный теленок и перстень, символ сыновства, и стали веселиться. Если земной отец мог проявить такую беспримерную любовь к своему падшему сыну, но кающемуся, то тем более Отец Небесный, любовь которого изображена в этой притче. Поэтому осознай свою вину, приди к Небесному Отцу и покайся перед Ним, и Он даст тебе больше, нежели ты думал или просил. Умирающий на кресте разбойник просил у распятого Спасителя, говоря: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Господь ему ответил: «Сегодня будешь со мною в раю. Приди к нему таким, каким ты есть, и он спасет тебя, вложит в твои уста новую песню победы. Пусть Господь поможет тебе».